Затем снова набежали сотрудники отдела судебно-медицинской экспертизы из полиции префектуры, и в воздухе рюгатая повисла напряженность. Нас, приезжих, собрали во время обеда в большом зале и попросили в ближайшее время никуда не уходить. Среди собравшихся были Кадзуо и Икуко Инубо, повара Мория и Фудзивара, но Сатоми отсутствовала. Отец объяснил, что она плачет в своей комнате, узнав, что Харуми Накамару умерла. Я решил использовать время вынужденного безделья, чтобы разобраться в устройстве рютайкана. Попросив разъяснений у Мории, я наконец понял, почему комнаты так называются. Оказалось, они носят названия различных частей кото. Само название «рюгатой» объясняется увлечением предыдущего владельца игрой на кото. В Японии с древних времен было принято сравнивать сам инструмент с драконом и в соответствии с этим называть каждую его деталь. Оказывается, настоящие специалисты даже не используют всем известный иероглиф кото, а пишут совсем другой, с тем же значением. Но раз уж эта книга не специализированное исследование по теме кото, я все-таки не буду углубляться в такие тонкости. Я уже говорил, что рюгатой напомнил мне своим расположением дракона, свернувшегося на склоне горы. Место, где я сейчас находился, соответствует хвосту этого дракона. В Рюбикане много помещений, и у каждого члена семьи Инубо здесь своя комната. Длинное здание рютайкана, которое начинается от Рюбикана, олицетворяет собой тело дракона. Этот рютайкан образует большой изгиб, поднимаясь по склону и в конце примыкая к зданию, о котором я уже сказал ранее, когда описывал вид, открывающийся от звонницы храма Хасензи. Это благородное, роскошное здание в японском стиле, и в каком-то смысле оно превосходит своим продуманным дизайном все остальные сооружения рюгатые. Как я и предполагал, это здание названо Рюдзюкан. Есть и другое название — Рюдзю-Ною. И, как можно догадаться по нему, это большая общественная баня. Когда-то предки семьи Инубо владели монополией на местный горячий источник, который издавна имелся здесь, и первоначально рюгатой был задуман для того, чтобы окрестные жители могли пользоваться им. И взимать деньги принято только с приезжих, а местные жители пользуются им бесплатно. Несмотря на наличие горячего источника, в этих местах никто, кроме семьи Инубо, не провел его воду к себе в дом. Источник для этого слишком скудный. В феодальные времена люди и не думали об этом, но даже в современную эпоху ничего не изменилось, поэтому семья Инубо продолжала бесплатно пускать в баню местных жителей, и когда здесь была гостиница, и даже сейчас, когда она закрылась. Однако на самом деле местным жителям было неловко пользоваться им, и очень немногие приходили сюда из деревни. Может быть, это потому, что из деревни до Рюгатая путь неблизкий, и расположен он на высоком холме, а может быть, есть для этого и другие, неизвестные мне причины. Так что довольно часто на источник приходит только настоятель храма Хасензи, скорее всего из-за того, что он живет ближе других. «Мы тоже нередко заходим», — сказал синтоистский священник Масуо Футагаяма, прислушивавшийся к разговору. «Вода в этом источнике чистая и довольно насыщенная, поэтому она хороша при ревматизме и желудочных проблемах. Так что если меня беспокоит боли в спине, я сразу спешу сюда». В общем, источник этот пользовался популярностью у духовенства. В Рюдзюкане синтоизм и буддизм сосуществовали мирно. Поскольку рютайкан охватывает своим изгибом весь склон, рюдзюкан расположен прямо над рюбиканом. По этой причине от крыши рюбикана до заднего входа в рюдзюкан устроен небольшой железный мост. Если бы его не было, то чтобы добраться из рюбикана в рюдзюкан, пришлось бы делать длинный крюк. Вероятно, именно поэтому в рюбикане и сделали три этажа, чтобы он соответствовал высоте площадки, на которой построен рюдзюкан. Другими словами, рютайкан, описывая большую дугу, плавно поднимается на три этажа. Что касается номеров для гостей в рютайкане, то, по сути, это те же бунгало, разбросанные в какой-нибудь зоне отдыха. Полы в комнатах, конечно, ровные, но в соседних помещениях уровень пола различается сантиметров на 30-40. Насколько именно, не знал даже Мория, который был очень хорошо знаком со зданием. Он нанялся в гостиницу поваром, когда здание уже было построено целиком. Конечно, предыдущий хозяин, Хидеити Инубо, должен был это знать, но сейчас этого не помнит никто. Да и чертежи, похоже, не сохранились. Поскольку комнат много, 23, сейчас большинство из них пустует, хотя в гостинице и живет несколько человек. Кроме того, поскольку гостиница закрылась, а количество горничных сократилось, обслуживать столько помещений стало невозможно, и многие комнаты просто заперли. Большинство из них требует того или иного ремонта. Ремонтируют только крыши, чтобы не допустить протечек, а остальное оставляют как есть. Однако, когда гостиница еще работала, осенью и весной, во время цветения сакуры, почти все номера в ней бывали заняты. Этому способствовало и то, что вода здешнего источника считалась очень полезной для здоровья. На всякий случай перечислю, в каких комнатах жили нынешние обитатели гостиницы. Как уже упоминалось, мать с дочкой, Митико и Юки, занимали номер Мукадеаси но Ма в начале коридора Рюбикана. Прежние хозяева использовали его раньше для своих нужд, а иногда и для размещения личных гостей, поэтому в нем были раковина, телевизор, стереосистема, буддийский алтарь, мебель, посуда и отопление. И еще, кажется, здесь можно было готовить себе еду. Митико с дочерью семья Инубо пригласила надолго, поэтому, похоже, им и выделили эту комнату. Я уже говорил, что нам с Кайо были отведены комнаты Ураэта но Ма и Макия но Ма соответственно. Это очень простые номера для ночлега, без телевизора и радио. Как ни странно, в них нет даже отопления. Единственная мебель, которая у меня есть, это маленький чайный столик. То же самое и в комнате Кайо. Сакаиде, имя его, как выяснилось, Кадзиро, которого тогда допрашивали в полиции, жил по соседству со мной, в номере Бекко Нома. Сейчас, когда хозяина увезли, он был, естественно, пуст. Священник Футагаяма с сыном жили в комнате Ункаку Нома, а трое детективов Фукуи, Судзуки и Танака в комнате Касиваба Нома. Харуми Накамару и Эрико Куратти выделили для ночлега номера Неко Аси Нома и Рюдзецу Нома. Прямо рядом с Рюдзуканом, на противоположном от номера Митико в конце коридора. Узнав об этом, я подумал, что им, наверное, неудобно так далеко ходить через весь коридор в Рюбикан, где они работают. Но потом сообразил, что им достаточно просто пройти по мосту от Рюдзукана на крышу Рюбикана, чтобы оказаться на месте. Кроме того, во дворе есть дорожка, ведущая к источнику, и каменная лестница со двора ко входу в Рюдзукан. Спустившись от источника по этой лестнице и пройдя по дорожке вдоль клумбы, можно дойти до статуи дракона, а оттуда совсем недалеко до Рюбикана. Так что номера обеих женщин расположены не так уж неудобно. Сейчас, когда Харуми Накамару убили, Неко Аси Нома, примыкающая к Рюдзукану, освободилась. Наверное, самые неудобные номера в смысле их расположения по отношению к Рюбикану и Рюдзукану это Дзинома, Геннома и Сибуитанома. Чтобы добраться отсюда до головы или хвоста дракона, нужно долго идти либо по коридору, либо по дорожке и лестнице во дворе. Другого пути нет. Кроме тех, кого я перечислил, здесь живет сама семья Инубо, но вроде бы у всех у них есть комнаты в Рюбикане. У Кадзуо, Икуко, Сатоми и Юкихиде свои комнаты на втором этаже. В принципе, все комнаты в Рютайкане рассчитаны на то, что посетители горячих источников останавливаются в них только на одну ночь, поэтому и мебели для повседневной жизни, комодов, письменных столов, телевизоров, стереосистем и отопления здесь нет. Понятно, что семье хозяина лучше жить в Рюбикане, там для этого достаточно места. Однако мне показалось чрезвычайно странным, что не во всех номерах Рютайкана не было отопительного оборудования. Я уже упоминал, что у Митико и ее дочки в Мукадеаси Нома стоит печка. Причем, как ни удивительно, не обычная керосиновая, а газовая, работающая на пропане. Значит, ее поставили прямо в ходе строительства, так и было запроектировано с самого начала. Я подумал, что ведь можно было бы подвести газ во все комнаты, однако этого не сделали. Можно бы еще понять, если бы газ был только в Мукадеасе Нома, который пользовался сам бывший хозяин. Но его провели еще в 4 комнаты, и таким образом газом отапливались 5 комнат. Мукадеаси Нома, Огире Нома, Касиваба Нома, Симаенкэцу Нома и Ункаку Нома. Во всех этих комнатах были газовые краны. Никто из постояльцев не мог понять, почему это так. Похоже, обоим поварам, Мории и Фудзиваре, также были предоставлены отдельные комнаты на первом этаже Рюбикана. У Сатико Хисикавы комната была на 3-м этаже того же здания. Когда ее наставница Онадера приезжала в Рюгатай, ее тоже всегда селили именно там. Видимо, вип-персонам, как и членам собственной семьи, было принято выделять комнаты в Рюбикане. Полицейские проводили допрос в гостиной, как и после убийства Сатико Хисикавы вчера вечером. После еды нас оставили ждать в зале и по очереди вызывали оттуда в гостиную. Когда дело дошло до меня, мне показалось, что сыщики были явно раздражены. Я не раз бывал в подобных ситуациях вместе с Митараи, и мой опыт подсказывал, что, как правило, полицейские всегда так себя ведут, сталкиваясь с трудными делами. Чтобы избежать критики за некомпетентность, они стараются выглядеть максимально недовольными и склонны и вести себя, и разговаривать подчеркнуто высокомерно. Но ведь от этого у нас, у обычных людей, уважение к полицейским падает до нуля. Почему они никогда не осознают такой простой вещи? Что касается моего допроса, то они просто повторили то, о чем мы уже говорили несколько раз. Кто я такой, когда, откуда и зачем я приехал сюда? Потом, где я был во время инцидента, что я видел и слышал, слышал ли какие-либо выстрелы, и когда я честно отвечал, что не слышал, Судзуки каждый раз принимал угрожающий вид и говорил, что это странно. Это напоминало третьесортную пьесу, повторение одного и того же снова и снова. Они явно заблуждаются, считая, что если они начнут кому-то угрожать, то тот выдаст информацию, которая их устроит. Не исключено, что такое может случиться, если допрашиваемый что-то скрывает, но если человек говорит честно, то такое их поведение вызывает только неприязнь. Сколько бы времени ни прошло, эта манера, характерная для японских полицейских, еще с феодальных времен, никогда не исчезнет. По отношению ко мне они еще несколько сдерживались, возможно, потому что я известный писатель, но Кайо откровенно запугивали. Жизнерадостность и непринужденность, которые они проявили при первой встрече, теперь полностью исчезли. Тем временем мы, постояльцы, остановившиеся в Рюгатае, ожидая в зале, обсуждали, что делать дальше. Больше всего меня беспокоила мать с ребенком. В их комнате убили знакомую. Пуля попала в ее голову всего в нескольких десятках сантиметров от места, где сидела дочка, и если бы рука преступника немного дрогнула, вполне возможно, что он мог бы убить девочку. Понятно, как сильно испугалась мать. К счастью, на девочке происшествие никак не отразилось. Она была совершенно спокойна и принесла в зал книжку с картинками под названием «Мой хлеб», в которой рассказывалось, как пекут хлеб. Она стала читать ее вслух нам, сидевшим с самыми серьезными лицами. Она и правда очень хорошо читала и очень естественно передавала диалоги между детьми, героями книжки. Поэтому каждый раз, когда она заканчивала читать очередную страницу, мы благодарили ее искренними аплодисментами. Мне показалось, что поведение дочери очень помогло уменьшить беспокойство матери. Кончив читать, она стала играть с Икуко Инуба в кубики, которые принесла бабушка Мацу. 4-летней девочке эта гостиница казалась сундуком с сокровищами, наполненным бесконечными источниками развлечений. В разгар трагедии этот ребенок был единственным, кто, казалось, действительно наслаждался происходящим. «На самом деле я просто хочу вернуться домой в Киото», — сказала мне Митико. «Ладно я, но если что-то случится с ребенком, это будет ужасно. А если что-то случится со мной, некому будет позаботиться о девочке. Но полицейские требуют, чтобы я никуда не уезжала. Судя по всему, у нее не было мужа. Они расстались? Или, может быть, он умер? Мне показалось, что за всем этим стоят какие-то серьезные обстоятельства, но я не решался задавать такие вопросы просто из праздного любопытства». «А почему вы решили сюда приехать?» — спросил я. Я не хотел вмешиваться в чужие дела, как Кадзуо Инубо, но, возможно, здесь могла быть какая-то связь с инцидентом. Гадалки и просто люди постоянно говорили мне, что у меня тяжелая карма, и мне нужно провести поминальные церемонии по своим предкам и сделать это очень тщательно. «Что-то действительно пошло так плохо?» — спросил я. «Это происходит постоянно, с самого детства. Все время что-то плохое. Я не могу рассказать об этом другим, но плохо бывает и мне, и окружающим. Из-за меня происходят несчастные случаи. Я вас понимаю. Я чувствую то же самое. Вот почему экстрасенс сказал мне избавиться от груза своей кармы», — сказала сидевшая рядом Кайо. «И вы тоже?» «Мне всегда кажется, что здесь кто-то есть», — сказала Кайо, положив руку на левое плечо. Когда она говорила о подобных вещах, у нее на лице всегда появлялось особенно мрачное выражение, а голос становился хриплым. «Ах!» — мать закрыла глаза, показывая свое сочувствие. Ее дочь поодаль играла в кубики с бабушкой Мацу. «Я стала чувствовать тяжесть в плечах и спине, в желудке неприятные ощущения. Мало того, что физическое состояние у меня нехорошее, еще и родные страдают от разных несчастий. Но вот мне сказали про мою пропавшую кисть, и еще сказали, что если я найду ее и проведу поминальную службу, то злые духи исчезнут. Я послушалась и по совету экстрасенса приехала сюда, сначала на поезде, а потом на автобусе. Я сказала господину писателю, что не смогу сделать это одна, и попросила его поехать со мной», — объяснила Кайо. «О, это потрясающе», — сказала Митико тоном, выдававшим непереносимое волнение. «С этой деревней Кайсиге связана какая-то тайна». Веселый тон, которым она разговаривала со своей дочкой, исчез, голос ее помрачнел. «Это место с действительно сильной кармой. Вот почему все тут такие суеверные. Но удивительно, что все они прибыли сюда по зову своих духов». Видно было, что эта тема захватила ее целиком. «Я вот слышала, что мои предки были отсюда, поэтому решила здесь провести по ним поминовение». «Вами владеет что-то плохое?» — спросила Кайо с большим энтузиазмом. «Да, меня окружают духи умерших младенцев. Так что я дошла до того, что даже головы не могла поднять». «У вас был аборт?» «Да, был. Я не хотела рожать ребенка от того человека, поэтому у меня не было никаких сожалений по этому поводу. Но в конце концов это оказалось проклятием». «Значит, у вас было несколько абортов?» «Я не хочу об этом говорить». «Ой, извините. В моей судьбе замешаны не только умершие младенцы. В ней и еще худшие духи, и мои предки. Поэтому мне сказали поехать сюда и хотя бы полгода жить, молясь и ухаживая за могилами предков». «Значит, здесь могилы ваших предков?» «Родственники моей матери раньше жили в этой деревне, но они перед войной переехали в Киото. Я только слышала, что кто-то из родни похоронен у храма Хасензи. Поэтому решила приехать. Но оказалось, что с тех пор прошло слишком много времени, и могилы не сохранились». «Ого!» — похоже, этот рассказ произвел на Кайо глубокое впечатление. «Я собиралась провести поминовение предков в этой деревне, но тут уже не осталось никого из наших знакомых, и гостиница здесь оказалась только одна, да и та закрылась. Поэтому мне разрешили остановиться здесь только на месяц. Спасибо хозяйке за ее доброту. Мне сказали, что я уже проклята до опасной степени, и если все оставить как есть, то жизнь моей дочери будет грозить еще большая опасность, чем мне, поэтому я решилась. И видите, что после этого происходит? У меня уже совсем не осталось сил, но человек, который заботился обо мне, сказал терпеть, чтобы здесь не случилось». «Эх, хорошо бы у вас все получилось», — сказала Кайо. «Я думала, что это только я такая. Я думала, что это из-за меня происходят все эти ужасные вещи, и мне очень страшно». «Вам тоже? И мне? Я всегда думала, что все это идет от моего темного духа», — сказала молодая мать. Обе женщины чувствовали друг к другу такую близость, что уже едва ли не обнимались. «Скажите, а как вы собираетесь поступить с вашей комнатой? Переедете в другую?» — спросил я. «Нет, алтарь есть только в Мукадеасинома. Если в комнате нет буддийского алтаря, то сколько ни живи здесь, это не будет считаться поминовением». «Но ведь человека убили», — сказал я. «Это правда, но тут в какой комнате ни живи, все одно. Господин Инуба предлагает мне переехать в Рюбикан, Но там же убили госпожу Хисикаву. Ну да. Я вздохнул. Это, конечно, правда. А что за человек была госпожа Хисикава? Спросил я. Теперь она вздохнула. Она была немного нервной и молчаливой. К тому же господин Иноба сказал, что поставит в Мукадеасе Нома зимнюю дверь. Зимняя дверь? Что это? Она сделана из досок. Это не тростниковая ширма, как сейчас. Она полностью защищает от посторонних взглядов, и ветер не продувает, поэтому в комнате будет тепло. Господин Юкихида сейчас меняет дверь, так что я думаю, что теперь будет безопасно. А, ну это хорошо. Сказав это, я подумал, что Митико очень смелая женщина, раз она решила остаться в комнате, где убили человека, и на татами пролилась кровь. Я бы так не смог. «Да, а что насчет кисти, о которой вы рассказывали?» — спросила Митико у Кайо. «Экстрасенс сказал мне, что в этой деревне, под большим деревом на берегу реки, была закопана человеческая кисть. Он велел найти ее, выкопать и устроить надлежащую поминальную службу». «Поэтому вы и приехали в эту деревню?» «Да». «Вот оно как». Она кивала под впечатлением от услышанного. «Так значит, вы ее нашли?» Кайо собиралась было ответить на этот вопрос, когда раздвижная дверь резко распахнулась. За ней стоял Судзуки с явным раздражением на лице. Мы в зале были поглощены беседой, и хотя тема была не особенно веселой, на губах иногда играли улыбки. Но бледное лицо сыщика произвело на всех такое впечатление, что улыбки моментально исчезли. «Госпожа Нинномия!» — позвал он Кайо. Я видел, что за его спиной маячит фигура Танаки. В зале потяжелела атмосфера. «Да», — отозвалась Кайо. Я не понял, почему, но лицо Судзуки все еще дрожало от гнева. Что-то вывело его из себя. У меня появилось плохое предчувствие. Мне показалось, что я догадываюсь о причине. «Мне сказали, что вы принесли в храм Хасэндзи правую руку госпожи Анадыры», — сказал он строгим тоном. «Госпожа Анадыра? Кто это?» — спросила она тихо. Я мог бы спросить то же самое, поэтому я кивнул и посмотрел на лица Судзуки и Кайо. Однако произошло нечто странное. Все, кто был в зале, возбужденно зашумели. И этот шум был вызван отнюдь неожидаемым удивлением от сообщения, что кто-то нашел человеческую руку. Люди прореагировали именно на фамилию Анадыры. Значит, им была известна женщина по имени Анадыра, о которой упомянул сыщик. «Да, госпожа Анадыра, Кайгёку Анадыра», — раздраженно сказал Судзуки. Шум в зале не стихал. Я мог бы спросить свою собеседницу, приехавшую из Киото, кто такая Кайгёку Анадыра, но я не стал этого делать. Мне показалось, что я где-то уже слышал это имя и изо всех сил старался вспомнить, где именно. «Ну, госпожа Нинномия, идите сюда и побыстрее». Судзуки энергично взмахнул правой рукой. Под его напором Кайо вскочила на ноги. Когда я взглянул в его сторону, Судзуки уже скрылся за раздвижной дверью. Кайо посмотрела на меня испуганными глазами. Она просила меня помочь ей, и я, конечно, не мог не встать вслед за ней. Когда мы с Кайо подошли к открытой раздвижной двери, Судзуки повернулся ко мне из глубины коридора. «Нет, господин Исиока, вы останетесь здесь», — повелительно сказал он. У меня было предчувствие, что дело приобретает плохой оборот. Но я ничего не мог с этим поделать. Я не чиновник, чтобы меня слушалась полиция. Я очень беспокоился. Кайо откопала кисть в разгар таких ужасных событий, а тут еще сотрудники полиции бродят в тумане и от этого злятся. В таком состоянии они могут воспользоваться любой зацепкой, чтобы наброситься на человека. Заподозрив кого-нибудь, они хватают подозреваемого и начинают на него давить. Поэтому не было никаких оснований рассчитывать, что они беспрепятственно отпустят девушку, выкопавшую кисть. «Господин Исиока», — Кайо, казалось, сейчас заплачет, — «простите, что я вас сюда привезла». «Со мной все в порядке, ты сама, главное, держись. Я буду ждать здесь». «Все, хватит. Давайте вернемся в Токио, если меня освободят», — сказала она. Я кивнул, а она исчезла в гостиной вместе с Судзуки. Я уцепился за Танаку, который собирался исчезнуть вместе с остальными полицейскими. «Вы не могли бы подождать минутку? Мне нужно о многом спросить. Разрешите немного поговорить?» Со мной? Да. Танака, казалось, не ожидал этого и задумался. Ладно, подождите немного. Сказав это, он исчез, чтобы переговорить со своим боссом. Наконец он вернулся. Все в порядке. Некоторые темы обсудить не получится, но пообщаться с вами я готов. В зале не очень удобно, поэтому, пожалуйста, пройдемте сюда. Он повернулся и вышел в коридор. Я последовал за ним.